Неужели ты не понимаешь, что твоя гладиаторская карьера закончена? После сегодняшнего выступления у тебя больше не осталось соперников. Ты побил самого Нусрама Факира. Кто же согласится сражаться с тобой? Кто согласится ставить деньги на кого-нибудь, кроме тебя? Дуэли с твоим участием больше никому не интересны. Надо же! Об этом я как-то не думал. Не бойся, я не стану тебя убивать. Это было слишком просто. Я хочу, чтобы ты познал преисподнюю на земле. Я пошлю тебе в адскую душегубку. В адскую душегубку? Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Адская душегубка. Простонародное название машинного отделения гигантского корабля «Молох», курсирующего в водах Замнианского океана. Считает, что внутренность этого легендарного океанского гиганта всецело занимает одно огромное машинное отделение, оснащенное тысячами и тысячами прожорливых топок, в которых необходимо непрерывно поддерживать огонь, чтобы обеспечивать движение корабля. Температура внутри адской душегубки почти такая же, как в сауне, а условия труда там совершенно невыносимы по причине полного отсутствия поддержки и взаимовыручки в коллективе и крайне немилосердной системы штрафов и наказаний. Выражение «адская душегубка» уже давно употребляется жителями Замонии в значении «чистилища» или же для обозначения самых тяжелых условий жизни. Это была «адская душегубка». Некоторые недалекие педагоги поминают адскую душегубку, чтобы приструнить непослушных детей. Придется отправить тебя в адскую душегубку. Подлинных научных доказательств существования адской душегубки, однако, не существует, поскольку еще ни одному ученому не пришло в голову заниматься изучением Молоха в непосредственной близости от него. «Хватайте их!» — махнул своей свите семейка. — Обоих на Молох и медведя его приятеля-коротышку. Тут подал голос один из йети. — Разреши нам сначала проведать семьи, землетрясения. Кто знает, стоят ли еще наши дома, а эти никуда от нас не денутся. — Я один справлюсь, — заявил Румо, бык-телохранитель. — Я сам доставлю их на Молох. — Хорошо, — кивнул Смейк. — Смотри только, чтобы оба попали на Молох. Я знаю, как ты к ним относишься, так что никакой самодеятельности, никаких несчастных случаев по дороге. Ты меня понял? — Обещаю, шеф. Румо быстро схватил нас с Гемлотом за шкирки и поволок за собой по темным коридорам подземелья. Он был почти на полтора метра выше меня, а кулаки имел размером с две моих головы. Говорят, даже вервольфы не решаются связываться с добраньскими быками, поэтому я постарался быть вежливым. — Куда ты нас ведешь? — В порт. — Ты хочешь нас посадить на Молох? — Закрой рот. Мы свернули в один из боковых туннелей, потому что начинались катакомбы канализации. Ромой снял со стены водорослевый факел и двинулся дальше, грубо толкая нас перед собой. Километра через два он остановился. — Ну вот, — сказал он,